прибыли, ваше высокоблагородие», — обратился ко мне возница. «Поспешайте, а то на поезд опоздаете». «Благодарю», — кивнул я извозчику и выбрался из пролетки. До университета добрался еще на двух перекладных, благо, за Софи уже не так беспокоюсь. Девушка себя сносно чувствует, а источник у нее поуспокоился. И все же, первым делом к ней отправился. Заспанная комендантша не сразу дверь отворила, а потом сбивчиво оправдывалась, что у нее все под контролем и муха не пролетит. При этом в четырех комнатах, как минимум, насчитал этаких шмелей, старающихся в панике куда-нибудь заныкаться. Ну, дело молодое, раз их пустили, то сами пусть и разбираются. Другой вопрос, как в общагу проникли, не побеспокоив сторожевой контур. Защита не просигнализировала о присутствии тех, кого в этот час тут быть не должно. А так как парней немного, то про лазейку еще не всем известно. «Софи, открой», — постучался я в комнаты княжны. «Секунду», — мгновенно ответила девушка. «ГМ, мне следовало к ней утром зайти». Ее шелковый халатик сразу же спровоцировал на грешные мысли. «И вообще, моя студенточка такая милая и нежная, что хочется ее к себе прижать и защитить от всех бед и печалей. Что случилось?» Запуская диагностику, спросил я у Софи, которая на меня неотрывно смотрит, с каким-то непонятным выражением. «Это долгий разговор», — произносит и хватает меня за лацкан пиджака, затаскивая в комнату. «Мы же не собираемся общаться на пороге», — произносит, а сама дверь захлопывает, ключ в замочной скважине поворачивает, а потом мне на шею бросается. И так все быстро проделала, что я глазом моргнуть не успел. «Что-то мне подсказывает, у тебя большой опыт по впусканию к себе нежелательных личностей», — бурчу в ее ушко, при этом осторожно обнимая. А вот Софи в меня продолжает все сильнее вжиматься, ее пальчики с силой вцепились в ткань, захватив еще и кожу на моих боках, а в ауре появились плаксивые всполохи. Кстати, пальчики у княжны стальные, точно синяки останутся, и не факт, что магия поможет. Дело в том, что имеются у меня подозрения насчет своего источника. Тот уже считает мою подругу чуть ли не своей частью. А такого с той же Островской в помине не было. Правда, к Кате и сам таких сильных чувств не испытывал. Другой вопрос, что от них и себя бегал, да и сейчас стараюсь голову не терять. От моей милой студенточки исходит такой притягательный и неповторимый аромат, что мозг вот-вот отключится и на первую роль выйдут животные инстинкты. Продержусь минут 10, нет, от силы 5, а потом срочно потребуется ледяной душ. Кстати, похоже, даже ящеркам и тем становится жарко. Как бы татушки не расплавились, хотя они и частички огненной стихии. «Ты случаем реветь не собралась?» — пытаюсь заглянуть девушке в лицо, но та упорно его под распущенными волосами скрывает. «Успокойся, все хорошо», — глажу подругу по голове. «С императором поругалась? Откуда знаешь?» — напряженно уточняет Софи. «А кто тебя еще мог из равновесия выбить? Ты говорила, что отправляешься с братом на ужин в резиденцию, сложить одно к другому не так сложно. Конечно, могло что-то и другое произойти. Например, ты влюбилась в какого-то смертника». «Почему смертника?» — перебила меня девушка, не думая отпускать. «Думаешь, я бы ему позволил жить?» — спросил и осторожно поцеловал точеную шейку девушки. Каюсь, не удержался, а Софи голову от моей груди оторвала и требовательно смотрит, ждет, когда наши губы встретятся. «Разве могу ее разочаровать?» — мимолетно коснулся любимых губ и сразу же в сторону отпрянул. «Ты чего?» — с обидой в голосе спросила княжна, медленно ко мне подступая. Движение девушки похоже на хищника, загоняющего дичь. Как же княжна с братом похожи, тот подчас действует, как удав, но менее проворенный Натали успевает сбежать и достучаться до его разума. «Уверена, делаю к подруге шажок навстречу. Прямо в общаге займемся любовью. Боюсь, всполохи наших аур всех перебудет и не останется никого, кто бы не догадался о происходящем. Щиты поставим, да и, в общем и целом, мне плевать на тех, кто что-то себе напридумывает. Ты на эмоциях, а они не из-за нашего друг к другу притяжения», — покачал головой и попросил. «Постарайся успокоиться и трезво оценивай ситуацию». «Хорошо», — неожиданно заявила девушка. «Саша, покинь мои апартаменты и подожди у черной лестницы. Мне потребуется несколько минут, после чего к тебе приду и все расскажу». «Договорились». Глаза моей подруги странно блеснули. «Что ты задумала?» — насторожился я. «Или мне при тебе снять халатик выдержишь?» «Уже ухожу», — поспешно сказал и сделал шаг к двери, заметив, как подруга сдерживает победную улыбку. Тяжко признавать, но она меня точно переиграла. Сдаюсь на волю победительницы и будь, что будет. Да и кто бы на моем месте не признал поражение, когда от своей второй половинки без ума и есть огромное желание сделать ее еще ближе. Обычное собственническое чувство, в это ничего плохого, если не думать о последствиях. Последствия, плевать на них с высокой колокольни. Другой вопрос, что такого поведения не одобрит клан княжны. Ну, Максимилиан на нашу сторону встанет, а вот отец девушки в восторг если и придет, то когда меня на виселице вздернут. Нет, утрирую, до такого вряд ли дойдет, банально расстреляют или на каторге сгноят. Возможен еще вариант, что попытается мирно договориться, предложив мне исчезнуть из поля зрения Софи. Это, разумеется, негативное развитие событий. Нейтральное заключается в том, что Степан Васильевич выберет выжидательную тактику, но всеми способами подталкивая меня к пропасти. В ход пойдут интриги, различные провокации, потребуется большая осторожность, чтобы не попасться в ловушки, а потом оправдаться. Самый же идеальный исход – правитель не вмешивается в отношения дочери, а это из области чудес. Понимаю ли, на что иду? Да, готов к любым последствиям, но от своей второй половинки не откажусь. Слышь, ты чего еще не свалил? Обратился ко мне какой-то парень. Говорят, ректор здесь, и если кого-нибудь поймает, то за одно место подвесит. Студент меня спутал. Находимся в темноте, только очертания фигур видны. Ну, если не считать ауры их всплесков. Боюсь, что защитный контур сработает, изменив голос, ответил я. Ты не знаешь, какой-нибудь безопасный путь, с чего бы ему сработать? Отмахнулся незнакомец. Сюда-то ты попал, подменив свою ауру, или кому-то заплатил и тебя провели. Если что, то за 20 рубликов на тебя заклинание наложу. Черт, неужели так элементарно обошли защиту? Нет, оказалось, все не так просто. Попытки проникновения осуществлялись почти сразу, как заработал университет. В последний момент я приказал девушек и юношей разместить в соседних зданиях, побоявшись, что если все же их по этажам заселить, то учиться они не будут. Нет же ничего проще, как кинуть возлюбленному веревку из своего окна, и герой к своей даме сердца вскарабкается, рискуя здоровьем, и тогда девушка уже не найдет в себе силы отказать. Парням потребовалось много времени и сил, чтобы придумать идеальный способ. Защитное плетение не пропускает мужчин, следовательно, они попытались проникнуть под личиной дам. Попытки проваливались одна за другой. Даже не помогла подменная аура, пока кто-то не снял слепок со своей подруги. Так как девушка входила в список проживающих в общежитии, то первопроходец преодолел защиту, а потом спокойно ушел. Это мне поведал словоохотливый и сильно нервничающий студент, думая, что соратники по несчастью. Парень ждал свою подругу. Образ ауры он не способен удерживать дольше 5 минут. Девушка же задерживается, не спешит к своему возлюбленному. Вот и где же она, даже в поисковой сети не вижу. Расстроенно хлопнул себя по бедру мой невольный подельник. Дело в том, что как ни крути, а правила я сам нарушаю. Слушай, друг, а как давно лазейка открылась? Я про нее только сегодня узнал, задаю вопрос своему невольному коллеге, начиная немного волноваться за Софи, которая тоже запропастилась. Вторая ночь, важно заявляет студент и добавляет. Иначе бы тут парней оказалось на порядок больше. Дыру в защите только вчера пробил один вундеркинд, очень хотел к своей даме попасть и пообщаться. И что смешное, у него к ней высокие чувства. Впрочем, оно и понятно, подруга-то его слишком высока по положению в обществе. Она же, парень осекся. Стоп, ты даже этого не знал, как так? Случайность, хмыкнул я, а сам призадумался. Что со всем этим делать? С одной стороны, если девушка сама отдает частичку своей силы парню, чтобы тот к ней проник под покровом ночи, то этого она сама хочет. Но если посмотреть из ректорского кресла, то бардак и нарушение правил. С кем это она? Приглушенно спросил студент, пока еще не разобравшись, в какой опасности находится. Ну, я его не съем и не отчислю, не такой и страшный, несмотря на гуляющие по университету байки. Однако, нервы любому потрепать могу. Хм, если не путаю, то это сама княжна, задумчиво произнес студент. Но что она делает в такое время в дальнем коридоре от ее комнат? Всем же известно, на кого Софья Степановна влюбленным взглядом смотрит. Нет, попадаются индивидуумы, считающими себя неотразимыми и к ней подкатывающие. И кто эти смертники? Как можно беспечнее спросил я. Студент резко выдохнул, В его ауре взметнулись всполохи страха и безнадеги. Настроение мгновенно испортилось, но он принялся отвечать. Простите, понятия не имею. Просто слухи и разговоры, но никто ничего не видел. Я-то уж точно, а княжна неприступна, горда и правильно воспитана. Она очень хорошая и первая красавица. Узнал, хмыкнул я, перебив парня, который пытается комплиментами осыпать Софи, чтобы меня задобрить. Узнал, печально и грустно произнес студент. Влепить бы тебе неуд за плохую диагностику, покачал я головой. Это надо же, в такой-то ситуации с первым встречным секретами делиться. Завтра буду ждать в своем кабинете, поговорим. Александр Иванович, но я же ничего не сделал, пробубнил парень. И даже не представился, усмехнулся я. Исправишься или к тебе метку прицепить? Птичку говоруна? Нет, не надо. Иначе тогда мне жить я не будет. И какие слухи про магического пернатого? Не упустил я шанса разузнать, что думают студенты. Каждый промах всем расскажет, останется только за учебниками и конспектами зубрить. Никакой жизни, понуро пробубнил мой собеседник, а потом спохватился. Граф Пьер Викторович Сугробов, к вашим услугам. Студент Пьер Викторович, поправил я, а потом продолжил. Ладно, о нашей встрече молчи, но на днях меня обязательно отыщи, поговорим. И все, удивился Сугробов. Кое-какие к тебе вопросы имеются, потер я подбородок. Считай, легко отделался. Господин ректор, спасибо. С облегчением выдохнул Пьер. Ответить ему не успел. Из коридора на площадку вышли две женские фигуры, словно близнецы, закутанные в плащи. Мгновенно опознал Софи, та впереди и тащит за собой какую-то девушку. Александр Иванович, понизив голос, произнесла княжна, вы никого тут не съели? В каком смысле? Удивился я. Говорят, что вы кровожадные и занимаетесь студентопоедением. Сдерживая смех, поделилась княжна, а аура незнакомки запылала от смущения. И вы пришли отдать себя в жертву? Решил подыграть подруге. Соль ли специи захватили? Ой, забыла. Воскликнула княжна. А может вы нас не станете кушать? Мы еще мало знаем, да и вообще, невкусные. Понадкусываю, тогда и сообщу о своем решении. Хмыкнул я и протянул Софи ладонь. Позвольте вашу ручку, немедля приступлю. Я привела к вам подругу Пьера. Ее зовут Аннет, и она хорошая и милая, но такая болтушка. Не выдержав, рассмеялась княжна. «Простите меня», — смущенно проблеяла подруга студента. «Идите уже», — я толкнул парня в плечо, — «и о нашей встрече никому». «Хорошо», — задумчиво буркнул тот, но в его ауре появились сомнения. Похоже, он не уверен, что его подруга сумеет удержать язык за зубами. Впрочем, одной байкой больше, другой меньше. Слухи и так ходят несусветные, и им кто-то верит, а мы с Софи вряд ли долго отношения сумеем утаивать. Дело в том, что связи между источниками и частичками стихии будут просматриваться в магическом фоне при сильном проявлении эмоций. Другими словами, как только произойдет непредвиденная ситуация, а мы с княжной окажемся рядом, то всем все станет ясно, и это не зависит от самоконтроля, магия обязательно проявится. Но тут есть один нюанс. Если продолжим отношения и станем еще ближе друг к другу. Впрочем, себя-то обманывать нет смысла, расстаться это все равно, что лишиться половины собственной души. Ступайте. Софи подтолкнула девушку. Студенты ушли, и мы с княжной остались одни. Саша, пойдем к тебе, дернула меня за рукав пиджака подруга, настроенная решительно. Нам необходимо переговорить. Последнюю фразу она на ходу придумала. И чего пытается от меня скрыть? Уверена? Чуть слышно спросил я. Учти, ночью наедине с мужчиной, если об этом узнают, то на твоей репутации можно поставить крест. Приличие лишь ширма, хмыкнула девушка. Сам же знаешь, что нравы стали свободнее, а общественное мнение не порицает связи. Брату и вовсе приписывали невесть что, и ведь в народе говорили, что он молодец, трусишь. Улыбнулся я, а сам девушку обнял. Да, не стала та отрицать, но не собираюсь от тебя отказываться. Учти, ты мой и никому не отдам. Что-то ты сегодня слишком боевая, ведя княжну по лестнице, сказал я. Императорский план не понравился? Разумеется, нет, фыркнула Софи. Как ты вообще о таком мог подумать? Кстати, он на меня магией давил, но ничего не смог, а вот печать университета его впечатлила. Господин Воронов, а не ей ли вы меня приворожили? Кокетливо спросила, а потом шепнула, я ничего против не имею, лучше скажи зачем пила, запретил же, немного, отец тост сказал, и я не могла отказаться, иначе бы ему пришлось много поведать, «Прости», — вздохнула девушка, а настроение у нее на миг омрачилось. Пока до дома шли, то держались за руки и болтали ни о чем, при этом даже ни разу не поцеловались. А вот, сварив по чашке кофе, мы обстоятельно обсудили планы императора. Софи рассказала все, что произошло в резиденции и как она отреагировала. Что-то во всем этом есть неправильное, некие моменты вызывают сомнения, но меня там не было, а уточнять у девушки не стал, та и так расстроена. «Саша, а ты где был и почему так и не пришел, когда требовалась помощь? Ты же обещал, что в трудную минуту появишься и спасешь», внимательно глядя на меня, произнесла Софи. «Не сразу, но разобрался, что опасность тебе не грозила. Ты сама со всем справилась, а сам я мгновенно перемещаться не умею». Да и в тот момент был немного занят, потер висок и отдал приказ сторожевой сети, чтобы не пульсировала и не вопила об опасности. Дело в том, что на территорию университета въехал полицейский отряд в составе 5 верховых. Так как их сторож беспрекословно пропустил, то имеют какую-то бумагу, с которой не поспоришь. Похоже, не удалось выиграть время и меня быстро отыскали. Или это по другому поводу, то, что они по мою душу, понятно. Софи, тебе придется уйти, как можно скорее. У меня скоро будут гости, не думаю, что твое присутствие в этот час пойдет нам на пользу, сказал я и положил ладонь поверх изящных пальчиков девушки. Та нахмурилась и насупилась. Послушается или нет, честно говоря, склоняюсь ко второму варианту, так как девушка запустила поисковое заклинание и когда поймет, кто пожаловал, то вряд ли уйдет. Глава 14. Нельзя соглашаться. Сидим, смотрим друг на друга, настенные ходики тикают и времени, чтобы княжна незаметно ускользнула из дома, почти не остается. Ну, точнее, то она не знает о всех моих возможностях на территории университета. В плетениях защитного контура имеются различные заклинания, в том числе и так называемые дремлющие. Они предназначены на крайний случай и способны удивить врага. Относится ли к таковым полиция, зарекаться ни от чего нельзя. «Саша, не прогоняй меня», чуть слышно шепчет девушка. «Если что-то пойдет не так, то сумеешь замолвить словечко», чуть улыбаюсь. «Не оттягивай, через пару минут верховые окажутся возле дома. Или думаешь, что не справлюсь с ними, если захочу? Не переживай, все будет хорошо. И ты не побоишься меня ночью одну отпустить?» Придумала еще один повод Софи, чтобы остаться. «На тебе уже отвод глаз и активировано несколько заклинаний защиты», встал я и потянул за собой княжну. Не стал ей говорить, что опрометчивых поступков ей не сделать, не сумеет закричать, использовать свою магию и даже огненную стихию. Это при условии, что ее не обнаружат. «Я буду рядом и сразу приду, как они уедут», твердо сказала княжна. Вывел Софи через второй вход в дом, который выходит в сад. Погладил девушку по щеке, мимолетно поцеловал, а потом запер дверь. Магический след княжны в доме удалил, а сам направился встречать непрошенных гостей, которые уже спешиваются у крыльца. «Господа, почему в такой час беспокоите?» — задал вопрос, наблюдая, как дознаватель полиции о чем-то спорит с жандармом. Полицейских-то двое, а вот остальные представители другого, не менее серьезного ведомства. «Неотложное дело», подозрительно меня оглядывая, произнес старший в троице жандармов. «Нам необходимо ваше пояснение некоторым событиям». «Это допрос?» — поинтересовался я. «Беседа», — вступил в разговор дознаватель полиции. «Не соблаговолите ли нас пригласить в дом? Разговаривать на улице будет некомфортно». «Проходите», — пожал я плечами, развернулся и направился в гостиную. Служивые немного замешкались, привязывали лошадей к коновязи. Аура непрошенных гостей считал и осознал, что прибыли они по разным причинам, но их все же что-то объединяет. Жандармы настроены решительно, у них наготове боевые артефакты, а вот полицейских разбирает интерес и азарт. «Господин Воронов, позвольте узнать, где вы сегодня находились и что делали?» — задал вопрос дознаватель, как только оказался в гостиной. «Вас ждал», — коротко ему ответил, а потом добавил: «Это если на вопрос ответить точно, но, думаю, вы его неправильно сформулировали», — указал рукой на ходики. «Всего 10 минут назад наступил новый день. Простите, меня интересуют события после полудня вчерашних суток», — поправился полицейский. «В том числе и не связаны ли вы с некими людьми, пытающими навредить императору», — мрачно добавил жандарм, настороженно наблюдая за мной. «Господа, прошу вас задавать конкретные вопросы, а не размывчатые. Заметьте, разговариваю с вами по доброй воле. Не потребовал бумаг и не встал в позу, чтобы вызывали на допрос. Я налил себе в фужер воды и сделал пару глотков. У жандарма желваки на скулах заходили, а дознаватель криво усмехнулся. Нет, не собираюсь их из себя выводить, но и облегчать задачу не хочу. Насколько понимаю, вы прибыли одновременно, но по разным вопросам, продолжил я, наблюдая, как представители силовых структур империи между собой переглядываются. Сотрудничать с вами готов, в пределах разумного и без ущерба для себя. Вы определитесь, кто первый, и приступайте. Да, демонстративно посмотрел на наручные часы, сейчас уже поздно, поспешите. Представлюсь, произнес один из визитеров, которым, примерно, около 25 лет, и они внешне похожи. Оба высокие, с волевыми лицами, магические источники средние, бойцы неплохие, дать большие характеристики сложно. Судебный дознаватель, Смирнов Юрий Валерьевич. Не могу сказать, что рад знакомству в такое время, кивнул я, но, надеюсь, сумеем найти общий язык. Очень хотелось бы, потер подбородок Смирнов. Не буду ходить вокруг, да около. Александр Иванович, вы занимаете высокий пост, но у меня служба, он развел руки в стороны, как бы извиняясь. Вчера найден мертвым помощник германского посла, вам об этом что-нибудь известно? Господин Бергер умер, уточнил я и, пожав плечами, не дожидаясь ответа, продолжил. Жаль, хотел с ним побеседовать, да он от меня сбежал. Позвольте узнать, о чем с ним хотели переговорить? Напрягся дознаватель. Дело в том, раз он ко мне прибыл, то запутать следы я не сумел. Впрочем, не очень-то и надеялся, рассчитывал выиграть время, но сыщики оказались проворными. О покойниках не принято говорить плохо, тем более, доказательств не имею, спокойно ответил я, подумал и продолжил. У меня возникли некие подозрения, частично они подтвердились, когда Бергер сбежал, но он мог испугаться. Неужели у него не выдержало сердце? Не настолько я страшный. Шутить изволите? Нахмурился Юрий Валерьевич. У меня нет оснований вас арестовывать и даже допрашивать, он помолчал, а потом уточнил. Пока нет, но, поверьте, наше ведомство имеет большие возможности. Лучше все честно и открыто рассказать, и тогда буду ходатайствовать о смягчении наказания. А вы меня уже записали в виновника, хмыкнул я. Простите, господин Смирнов, если вопросов больше нет, то помочь ничем не смогу. Судебный дознаватель скрипнул зубами и прищурился. Его заклинания на меня не произвели никакого впечатления, отскочили как от стенки. А он их использовал и не скупился тратить из своего источника магию. Расположение к собеседнику, разговорчивость, обаяние и правдивость, все в ход пускал, но успеха не добился. А вот в ответ я не реагировал, хотя и мог бы его попытаться сделать сочувствующим к своей персоне. Поверьте, это не так, покачал головой Смирнов, всем видом показывая, что думает, наоборот. Помощь в дознании и наказании виновных является обязанностью любого жителя империи. Думаю, мы с вами еще побеседуем, возможно, вы что-то могли заметить, раз находились в одно и то же время недалеко от места гибели господина Бергера. Вряд ли окажусь вам чем-то полезен, пожал плечами и повернулся к жандарму, с интересом прислушивающемуся к нашей беседе и дожидавшемуся своей очереди. «Любезный, а вы по какому-то другому делу?» «Оно связано», — задумчиво произнес тот. «Как к вам обращаться?» — задал ему вопрос. «Дергунов Павел Демидович», — ответил тот и сразу же продолжил. «У меня к вам два вопроса. Точнее, одно послание. Он достал из накладного кармана конверт и протянул мне. Потом ознакомитесь, а сейчас, честь имею, позвольте откланяться». «Но вы же собирались что-то спросить?» – удивился я. «Вы уже все сказали, вряд ли что-то добавите», – усмехнулся тот. «Но раз уж настаиваете, то, для проформы, поинтересуюсь». Зорко на меня посмотрел, но продолжать не спешит, паузу взял, словно думает, что занервничаю. «Итак, я вопросительно посмотрел на жандарма. Вам неизвестен круг лиц, с которыми общался покойный помощник германского посла», задал вопрос мой оппонент. Увы, отрицательно качнул головой, а сам все же надеюсь, что записная книжка Бергера наведет на тех, с кем он сотрудничал, понятия не имею. «Хорошо, не буду отнимать ваше время», кивнул Петр Демидович. «Господа, всего вам хорошего», произнес я. «До свидания», чуть ли не хором и с какой-то издевкой произнесли они. Провожать их не стал, меня больше заботит Софи, которая продолжает находиться в саду и наверняка замерзла. Отряд не успел уехать, А я уже обнимаю девушку и бурчу. Чего не использовала тепловой контур? Замерзла же. Так согрей, стуча зубами и дрожа всем телом, отвечает та. Боялась, что по всплеску магии они меня обнаружат. Чего хотели и почему так долго? Не бери в голову. Взял ее ладошки в свои руки и подул, стараясь согреть. Тебе следовало в общежитие вернуться, а не торчать на улице. Что если бы они задержались и потребовали с ними проехать? У них не имелось экипажа или заводной лошади, хмыкнула княжна. Сомнительно, что рассчитывали тебя арестовать. ГМ, до такого я не додумался. Да и не чувствовалось в ночных визитерах сильная агрессия. Впрочем, задумай они меня взять под стражу, то проблема в транспортировке бы не стояла. Другой вопрос, что с такими силами пойти на ректора университета, глупость несусветная, если тот добровольно не сдастся. Из всего этого следует, что господин дознаватель прибыл с намеком и желанием посмотреть, как себя поведу. Мол, пробный шар катнул и поместил его в зону, из которой забить прицельно невозможно, как в бильярде поступают. Ну, суеты от меня господин Смирнов точно не дождется. Но что забыл жандарм? Черт, он же послание от кого-то передал. И как это я запамятовал? Правда, сейчас не до этого, девушка не может согреться. Как бы ты простуду не подхватила, щелкнул княжну по носу, а потом его же и поцеловал. Саша, не наглей, возмутилась девушка. Уверена, шепнул ей на ушко. Вот сейчас в дом придем, под одеялко тебя уложу, а после из себя одежду сниму. Не поняла, а на мне ее оставишь? С недоумением спросила девушка, при этом ее щечки стали на глазах розоветь. Согрелась, с улыбкой спросил я. Ах ты, провокатор, вот кто ты такой, хлопнула меня ладошкой по груди. Как такие слова мог барышне сказать? Похабник, последнее слово она произнесла почти неслышно, вложив в интонацию предвкушение и страх. Пойдем, выпьем по чашке кофе, вздохнув, сказал ей и подтолкнул в сторону дома. А как насчет своего обещания? Прижалась ко мне Софи. У тебя сил нет, боюсь, заснешь, как только голова на подушке окажется. Моя подруга попыталась подавить зевок, но потом поспешно прикрыла рот ладошкой. У меня же еще есть дела и вряд ли до утра усну. Кофе мы выпили, при этом он, как я и предполагал, на Софи не подействовал и бодрости ей не дал. Девушка даже не впопад стала отвечать, и я чуть ли не силком ее отправил спать. Ну, на руках-то в кровать донес и уложил без проблем. Наоборот, она ждала чего большего, сопела мне в шею и вновь о чем-то переживала. А вот когда я поверх ее платья укрыл одеялом и пожелал спокойной ночи, то Софи в мою руку вцепилась и заявила: «Не отпущу, хочу стать твоей, полностью и бесповоротно, чтобы ни одна наглая дама или девка не покусилась. Думаешь, готов за кем-то еще ухаживать?» Усмехнулся я. «Некоторым только намекни и сразу в постель запрыгнут, даже не попросит каких-то признаний. А есть и такие, которые согласны приплатить. Учти, волосенки им выдерну, а тебе руки-ноги переломаю, чтобы их не лапал. Ноги-то тут при чем?» Не понял ее логики. «Так ими можно обниматься», — припечатала княжна. «Честно говоря, плохо представляю, как такое возможно. Ну, до того момента, как с какой-нибудь дамой постель не разделил. Вот на простынях, при страстных объятиях, уже все возможно. Существуют такие любовные позы, что им акробаты позавидуют, а повторить не сумеют. Софи, спи, ведь засыпаешь уже», — погладил ту по щеке. «Саша, без тебя и не подумаю», — твердо заявила девушка. «Тогда мне потребуется принять душ», — сдерживая улыбку, ответил ей, прекрасно видя, что ее источник начинает заставлять организм Софи сдаться и отдохнуть. Какая уж тут интимная близость. И чего она себе в голову вбила, что желает стать моей? Из-за отца? Так это еще хуже. Потом начнет себя корить, а меня обвинять. Может направить на нее сонный посыл? Достаточно небольшого импульса. Девушка держится из последних сил. «Жду», — тихо произнесла княжна и, приподнявшись, меня поцеловала. С трудом от ее губ оторвался. Моя ящерка еще и как бы подначивает, усиливает жар в груди. Мысленно на саламандру шикнул и велел той отвести от девушки излишек бушующего пламени. Сам же направился в ванную комнату, чтобы принять душ и дать подруге спокойно уснуть. Не сумеет она совладать с усталостью, держалась на одном адреналине, а когда проблемами поделилась и успокоилась, что меня не арестовали, то от сна спасается силой воли. Кстати, еще заметил, что Софи несколько раз использовала заклинание бодрости. Увы, но последний раз оно не сработало от слова совсем. Наоборот, отняло еще немного сил и приблизило ко сну. И все же, не смог себя заставить специально выжидать. Это окажется некрасиво по отношению к подруге. Правда, уже окончательно решил, что сегодня у нас с ней ничего не будет. Ну, возможно, уснем обнявшись, но не более того. «Спишь?» – чуть слышно спросил, осторожно подойдя к кровати. Волосы разметались по подушке, глаза у девушки прикрыты, одеяло натянуто до подбородка, а сама она сладко сопит и чему-то улыбается. Похоже, ей снится хороший сон. Разве вправе прерывать? Взгляд зацепился за стул, позади которого диван, а вот на нем-то аккуратно лежит платье. Воображение мгновенно нарисовало, что под одеялом на подруге ничего нет, ну, кроме нижнего белья, и то не факт. В горле мгновенно пересохло, с шумом сглотнуло и испугался, что Софи разбужу. «Хоть еще раз под душ иди», — буркнул я, покидая спальню. На всякий случай, установил в комнате полог тишины и оставил следилку, для того чтобы, как только подруга проснется, об этом узнал. «И что у нас здесь?» Уселся за письменный стол и выложил перед собой конверт, отданный жандармом, и записную книжку Бергера. Начать решил с записей помощника германского посла. Разочаровался мгновенно. Альберт, чтоб его черти в самый кипящий котел отправили, делал пометки, используя шифр. На первый взгляд, подобрать ключ к написанному не так сложно. Вот только у меня нет в запасе пары дней. Подумал и вскрыл-таки конверт, запечатанный магической печатью. Если бы кто-то другой попытался прочесть, что написано на листе бумаги, то тот бы вспыхнул. Послание оказалось коротким, из которого следовало, что император желает меня видеть, но дочери об этом знать не следует. Интересно, потер я подбородок, перечитывая короткий текст и пытаясь снять эмоциональный слепок с того, кто это написал. Ну, нет сомнений, правитель собственноручно мне повелел к нему явиться, в том числе и подпись об этом свидетельствует. Вот черт, ругнулся я, когда чернила стали растекаться и превратились в кляксу. Степан Васильевич даже дважды подстраховался, чтобы его записку никто кроме меня не прочел. Печать на конверте и самом листе не позволила бы кому-то проявить любопытство, и бумага сгорела. Зато, когда я прочел, то через пару минут активировалось другое заклинание, направленное на чернила. Дело в том, что огненную ловушку на два вида действия установить сложнее, чем выставить другое условие. Другими словами, когда происходит проверка того, кто вскрывает конверт, то сожжение послания отменяется, ведь нет гарантий, что нужный человек прочтет сразу, что если его отвлекут. Поэтому и ставится новое условие, но на что-то не напрямую связанное с огнем. Но так как в самом тексте ничего предосудительного не было, то получается, император заподозрил дочь в симпатии ко мне. Или я не прав? Княжна в подробностях рассказала о своей беседе с родителями, что на меня сослалась. Мол, теперь она студентка и все, что с ней связано, должен согласовать ректор. Так записано в договорах на обучение. Знал ли об этом император или его подчиненные не разобрались, что за студентов несу полную ответственность? Ну, завтра узнаю, разговор точно не окажется простым. А вот не засни моя подруга, то скрыть от императора произошедшее оказалось сложно, даже при моих умениях. Слишком мало бы прошло времени, но что-нибудь бы да придумал. Так я сожалею, что моя вторая половинка такая Соня или нет, спросил сам себя, с улыбкой посмотрев в сторону спальни. Странные ощущения. Мне за девушку радостно, что она отдыхает и счастлива во сне, но одновременно с этим немного печально, что так устала и мы с ней не перешагнули черту в отношениях. Подставил бы себя под удар, а ведь все равно, Софи никому не отдам, и если потребуется, то горло врагу перегрызу. Мысль же, что она найдет кого-то другого и пожелает с ним строить отношения, старательно от себя гоню. Хотя, примеров множество, когда родители ломали судьбы детей, выдавая их замуж или заставляя жениться, исходя из интересов клана. Вот только со мной это не прокатит. В охапку княжну схвачу и сбегу. Главное, чтобы она этого хотела. А ведь возможен вариант, когда аргументами и доводами принуждают сделать неправильный выбор. Мол, посмотри, какой хороший у парня клан, богатый, сильный и могущественный. От твоего с ним союза мы укрепим свои позиции, получим больше прибыли, ты ни в чем нужды не будешь знать. Другими словами, осуществляется обычная продажа, когда та или тот, кого продают, покупают собственноручно, отрекаются от счастья. Но случались и исключения, браки оказывались крепки, а супруги влюблялись друг в друга после свадьбы. Это я еще про что думаю-то, Рыкнул на себя и вновь взялся за записную книжку помощника немецкого посла. Записи следует до утра расшифровать. Подозреваю, еще один козырь в рукаве окажется, при разговоре с Коршуновым-старшим. Не факт, что мне это поможет, но лишним точно не будет. Другой вопрос, что следует продумать, как себя вести, если император задаст неудобный вопрос про наши с Софией отношения. Как тогда поступить? Придется выкручиваться, в том числе защищать и Максимилиана с Натали. Черт, а еще отвечаю за Минака, которая неравнодушна и этого не скрывает, к Ивану. Кстати, последний-то какой гаденыш. Взломал защиту дамского общежития и даже об этом умудрился растрепать. Вот что с ним делать. Пожалуй, поставлю-ка я его ответственным за обеспечение безопасности университета, студентов и преподавателей. Посмотрю, как он запоет и что предпримет. До утра бился над записной книжкой, но результата достиг. Код подобрал и осталось только все переписать, но на это уже не имелось времени. Тем не менее, бегло ознакомился с содержимым и глубоко задумался. Масштаб впечатлял, что планировал сделать немецкий посол. В том числе и денежные затраты оказались выше моего представления. Покушение на императора обошлось в 350 тысяч золотом. Если бы оно удалось, то на многих фабриках вспыхнули забастовки, народ толпами повалил на улицы и прозвучали лозунги о смене строя на республику, где во главе встанет тот, кого выберет народ. На это планировалось потратить уже 3 миллиона, а потом получить в сотни, если не тысячи раз больше. Хотя, а чем это я? Империя падет и все ее активы, так или иначе достанутся врагу. «Ты гад!» – раздался от двери голос Софи. «Доброе утро!» – улыбнулся девушке и направился к ней. «Завтрак уже готов, пойдем покушаем!» – взял ее за руку и к себе притянул. «Почему не разбудил?» – пряча глаза, спросила моя подруга, после того, как ее обнял. «Не смог, ты так сладко спала, а диагностика показала, что почти без сил находилась», – произнес и не удержался, втянул носом аромат ее волос. «Я обиделась, надулась княжна, и не поинтересуешься, что приготовил на завтрак», – сдерживая улыбку, поинтересовался у подруги. «Нет», – хмуро произнесла та, – «и вообще, сейчас пойду в общагу, лягу и буду рыдать». «Зачем? Чтобы ты осознал свою вину и исправился», – припечатала София и даже ножкой топнула, словно маленький ребенок, которого лишили сладкого. Хм, а в ее ауре совершенно другие эмоции. Это она придумала перейти в нападение, боясь, что ее обвиню в робости и нежелании оказаться полностью моей. «Глупенькая, не волнуйся, все хорошо», – провел пальцем по губам девушки, а потом ладонью обхватил ее затылок. «Граф, что вы себе позволяете?» – хмуро поинтересовалась Софи, а у самой в глазах бесито. «Хочу поцеловать свою девушку», – приблизил лицо к лицу княжны, оставив между губ расстояние в пару сантиметров. «Можно, Саша, не делай этого», – попыталась мотнуть головой девушка, но я ее удержал от этого жеста. «Почему?» – уточнила и еще на сантиметр приблизился. «Я зла на тебя и себя», – ответила та. «Ты меня поцелуешь?» «Нет», – она уже с трудом нашла в себе силы противиться. «Значит, не против, если это сделаю я», – чуть усмехнулся и не дал ей ответить, поймал в плен ее губы. До начала рабочего дня оставалось всего-то 15 минут. Мы из дома вышли и направились в университет. Завтракать вместе, друг друга подкалывать и обсуждать происходящее в стенах учебного заведения и за его пределами нам понравилось. Подозреваю, что просыпаться в объятиях друг друга во 100 крат лучше. Но пока и так изумительно. В том числе и то, что большую часть времени княжна просидела у меня на коленках. Приятно ее было держать и ощущать эмоции, но хотелось другого. В том числе и девушка своих желаний не скрывала. «Надеюсь, нам все еще предстоит вместе пройти через разные сложности. Господин ректор, какие у вас на сегодня планы?» — поинтересовалась княжна, когда до крыльца университета осталось пара десятков метров. «Постараюсь вечером тебя отыскать, но не уверен, есть неотложные дела», — ответил я и кивнул в сторону. «В том числе и разобраться кое с кем». «Ты про Минака и Ивана?» — усмехнулась София и пробубнила. «Совсем оборзели, идут и за руки держатся». В словах моей подруги прозвучала откровенная зависть, но не злобная. Похоже, за подругу она радуется, но одновременно и обижается, что сама себе такого поведения не может позволить. «Господин Степной, следуйте за мной», — кивнул я Ивану, когда ничего вокруг не замечающая парочка оказалась поблизости. «Александр Иванович, это все моя вина», — попыталась встать на защиту парня Минака. «Учту», — кивнул я и подмигнул напрягшемуся студенту. Теперь знаю, что где-то накосячили, осталось это выяснить и вас наказать». Принцесса зажмурилась, догадавшись, что допустила непозволительный промах. Сама же твердила, что пока нет стопроцентных доказательств того или иного, то признаваться ни в чем нельзя. Ну, это она Максимилиану и Натали вдалбливала. Кстати, что-то свою помощницу не наблюдаю в сторожевой сети. Похоже, что она где-то не на территории университета ночь провела. Нет, ругать баронессу не собираюсь, если напора княжича не выдержала. Иван Демидович, пройдем в мой кабинет, времени у нас немного, а работы тебе предстоит непочатый край. Кивнул парню и мы с ним, оставив подруг одних, поспешили в университет. Глава 15. Тучи сгущаются. События глазами Софии Минако. Ты чего так ему в спину смотришь, словно ревнивая кошка? Поинтересовалась японская принцесса у княжны. Кто бы говорил, усмехнулась Софи. Не далее, как пару минут назад наблюдала интересную картину. Некто, никого не смущаясь, довольная и счастливая держалась за руку с парнем и при этом блаженно жмурилась. У меня сложилось впечатление, что ты попалась в мужские силки. Японочка рассмеялась, взяла подругу под локоть, а потом предложила. Слушай, а давай сегодня прогуляем занятия? Быть не может, чтобы такая заучка, как ты, ей предложила такое. Минако, ты часом не заболела? У тебя нет жара? Княжна приложила ладонь ко лбу подруги, нахмурилась, а потом продолжила. ХМ диагностировала небольшое воспаление, но оно уже прошло. Ты в норме, никаких проблем со здоровьем. Софи, как насчет пройтись по столичным лавкам и чего-нибудь прикупить? Уверена, ты гардероб давно не обновляла. Или просто прогуляемся и поболтаем? Думаю, нам есть чем друг с другом поделиться, провокационно предложила принцесса. Княжна призадумалась, нет настроения записывать лекции или выполнять практические задания, мысли заняты другим, точнее, одним симпатичным врачевателем. Тебе необходимо срочно съесть лимон, дернула подругу за локоть Минако. Кто бы говорил, улыбнулась Софи. Ладно, давай сбежим с занятий, уговорила. Подруги синхронно кивнули и развернулись от здания университета. На них с удивлением поглядывали однокурсники, но ничего не спрашивали. Девушки же уверенно направились на выход с территории учебного заведения. Они беспрепятственно прошли защитный контур, чему несказанно удивился сторож, еще недавно наблюдавший, как одна парочка студентов не смогла миновать защиту. «Надо доложить Александру Ивановичу», – буркнул пожилой привратник и поспешил к воротам, дабы впустить автомобиль. «Это ведь не порядок, что одни студенты без проблем проходят защиту, а другие упираются в стену. Или у дам есть пропуска?» Он посмотрел вслед удаляющимся девушкам и почесал затылок. Подруги идут, смеются и друг над другом подшучивают, высказывая перемены, которые заметила та или другая у спутницы. «Софи, так что у тебя с господином ректором? Все серьезно, и вы в отношениях?» Поинтересовалась японочка, когда они расположились за столиком. «Думаю, да», — счастливо улыбнулась княжна. «А ты, насколько поняла, с Иваном, сейчас речь не обо мне», — посерьезнела Минако. «Что насчет императора и твоего брата? Максимилиан меня поддержит», — уверенно произнесла Софи, а потом по лицу скользнула тень. «Если говорить про отца, то не уверена. И что будешь делать, если Степану Васильевичу не понравится? Последствия-то представляешь?» Принцесса внимательно на подругу посмотрела, а та отставила от себя чашку кофе, вздохнула и как-то потерянно произнесла: «Не знаю, никого из них терять не могу и не хочу». Подруги какое-то время молчали, а потом японочка неожиданно заявила: «На твоем месте я бы не обольщалась насчет брата, он тебя любит, спору нет, но и об империи заботится, в том числе твой отец способен найти на него рычаги давления. Его отношениями с баронессой припугнет», — закусила губу княжна. «Возможно», — пожала плечиками Минако. «Ты не представляешь, как мне оказалось сложно получить свободу выбора жизненного пути. Пришлось через многое пройти и пожертвовать. Сейчас, вроде бы, независимо, но на родину боюсь вернуться. С трудом удалось вырваться и получить разрешение на учебу и не вступать в брак. В монастырь иду», — буркнула княжна. «Это не выход», — отмахнулась принцесса. «Ты должна морально подготовиться к тому, что все вокруг начнут давить и требовать расстаться с господином Вороновым. Даже он об этом способен заговорить. Саша на такое не пойдет», — покачала головой Софи. «А ты, что если тебя загонят в угол и пригрозят устроить врачевателю всевозможные проблемы? На что пойдешь? Ты мне все настроение испортила», — буркнула княжна. «Думаешь, мне настолько весело, когда думаю про Ивана», – печально произнесла японочка. «Ему из-за меня тоже грозят проблемы. Не уверена, как при дворе отца отнесутся к моему выбору. И что нам делать?» Посмотрела на подругу Софи. Увы, но у Минако не оказалось какого-то решения, и даже утешить она не смогла. Просто промолчала и тяжело вздохнула. Счастливое завершение отношений между теми, у кого огромная пропасть в статусе встречается, но ей они известны только по романам. В реальной жизни все сложнее и, как ни банально звучит, прозаичнее. Конечно, в ее случае с Иваном больше шансов, чем у подруги с ректором, хотя, казалось бы, что это не так, но дело в том, что София еще не шла против отца. Что будет, когда император России узнает о планах дочери? Даст он ей шанс или разлучит, посчитав, что дочери так будет лучше? А ведь еще и о благе страны правители думают. «Ты для этого разговора меня из университета вытащила?» — поинтересовалась княжна, после продолжительного и тягостного молчания. «Да», — подтвердила принцесса. «Иван мне много интересного про сторожевой контур рассказал. Там одних плетений сотню насчитывается. Имеются ловушки и много еще чего. Примерное количество рун он даже подсчитать не сумел. Такое ощущение, что господин ректор пытается предусмотреть все и вся. И ведь птичкой говорун он никого не пугал. А как такое создать?» «Ты испугалась, что наш разговор окажется подслушанным?» — нахмурилась княжна. «Не совсем», — покачала головой Минако. «Такие плетения в защитном контуре Иван считал, но они не активны. Скорее всего, дремлют и вступит в дело, если ситуация окажется критической. Только не уточняй про условия, там их десятки, если не сотни. Защитный контур еще и состояние ауры отслеживает. Уверена, веди мы этот разговор на территории университета, и Саша уже бы нас отыскал и поинтересовался, почему такие мрачные и расстроенные». «Прости, я прогуляюсь одна, мне необходимо подумать», — поднялась Софи и медленно пошла в сторону виднеющегося вдали пруда, где любят отдыхать горожане. Минако не стала останавливать подругу, только убедилась, что за той проследовала негласная охрана. Потерев виски, а потом допив кофе, принцесса направилась в университет. Она не слишком беспокоится, что господин ректор Ивану предъявит за сломанную защиту общежития, но если что, то готова своего молодого человека защитить, вплоть до того, что отважится удариться с ним в бега, в том числе и от своих телохранительниц. Правда, последние ей лично преданы и давали клятвы подчинения. Другой вопрос, что господину Воронову, как ни странно, Минако доверяет и в нем не сомневается. Он же врачеватель и уже не раз о своих принципах заявлял. Повествование от лица господина Воронова. «Итак, поведай мне, студент Степной, как ты до жизни такой докатился?» — спросил я и посмотрел на стоящего передо мной парня, у которого всполохи вины и тревоги пришли на смену счастья и радости. «Или посчитал, что тебе все дозволено? Мы с ним находимся в моем кабинете, я сижу за столом и кручу между пальцев пищу и ручку. Парня необходимо призвать к ответу и наказать в назидание другим. Отчислять этого самородка не собираюсь, но пока об этом говорить нельзя, в том числе и давать благословение на его общение с Минако. Вот еще головная боль. И чего принцесса не нашла кого-нибудь относительно равного себе по статусу? Правда, она до недавнего времени и вовсе утверждала, что ей важнее учиться, чем по свиданкам бегать. Подтрунивала над Натали, фыркала при виде счастливых парочек, а тут сама на эти грабли наступила. Что с ней не так изначально, я даже ее заподозрил в шкурном интересе. Предположил, что Ивану мозги запудрит и с собой его увезет. Любая империя не откажется иметь столь сильного мага, ломающего чуть ли не любую защиту. «Александр Иванович, простите, как-то так само собой получилось», — покаянно выдавил из себя студент. «Господин Степной, а можно ли полюбопытствовать, ваше раскаяние искреннее?» «Честное слово, вину признаю, но сделать ничего не могу», — тяжело вздохнул тот. «Хаем, это ты о чем?» — поинтересовался я, уже зная ответ и догадываясь, что он не о тех грехах думает. «Вы же нас с принцессой видели», — произнес тот и чуть ли не ножкой шаркнул. «Понимаю, пример плохой подаем, но у нас чувства». «Чувства?» — переспросил я. «Это после того, как лабораторию с профессором разнесли и чуть за грань не ушли. Или ты благодарен Минако, что она за тобой ухаживала и занятия пропустила? А может, все же дело в том, что на этом не остановился и продолжил нарушать правила? Будь конкретнее». «Все вместе», — еще больше понурился парень. «Вы меня только не отчисляйте, исправлюсь. Готов с японочкой расстаться?» Мой вопрос застал парня врасплох. Такого он точно не ожидал, но тем не менее твердо ответил: «Простите, но это наше с ней личное дело. А как насчет правил университета?» Поинтересовался я, но потом махнул рукой: «Успокойся, не лезу к вам с принцессой в душу и не собираюсь заставлять расставаться». «Правда», — обрадовался парень, но сомнение у него осталось. «Проблем у вас и без меня окажется предостаточно», — пожал в ответ плечами, понимая, что сам с Софи в схожей ситуации, а то еще и худшей. «С тобой же из-за твоего поведения беседую. Когда за ум возьмешься? Вот скажи, как ты мог сломать защиту дамского общежития?» «Ой, да там ничего сложного», — начал парень, но сразу осекся под моим ироничным взглядом. «Простите, Минако меня к себе позвала, а я у профессора задержался и пришлось спешить и прощения у девушки просить, а она заперлась у себя, к окну не подходила, плакала и сильно нервничала. Подумал, что ее кто-то обидел, вот и рванул на помощь. Что-то в его рассказе не так, пытается сделать японочку жертвой и невинной овечкой. Это она-то такая, если только прикидывается, а сама ягненок в волчьей шкуре. Наверняка же парня раззадорила, посомневалась в его силах и намекнула, что станет восхищаться, если тот к ней под покровом ночи придет. Ну, возможно, и не так все происходило, но наверняка я близок к истине. Говорить Ивану о своих мыслях не стал, только саркастически хмыкнул и уточнил: «Следовательно, ты наплевал на правила и показал всем, что защиту пройти легко, а тот, кто ее ставил, не так и страшен, верно?» «Да ни о чем таком в тот момент не думал», — признался Степной. «Не думал?» — переспросил я. «Это еще хуже. Неужели не мог отыскать другой способ, чтобы Минако утешить?» «Нет, потребовалось лично прийти, при этом открыть лазейку другим. Кстати, как такое получилось?» «Случайно», — потупился Иван. «И кто эти счастливчики?» — спросил я, надеясь, что он никого не сдаст. Так и оказалось, студент пошел в отказ, мол, имен и фамилии не ведаю, лиц не разглядел, слепки аур не снимал. «Ладно, если желаешь дальше учиться, то готов ли наказание принять?» — вкратчиво поинтересовался я. «Да», — твердо заявил Иван и поспешно добавил: «Если оно не связано с Минако». «Понял я уже, что вы спелись», — отмахнулся от него. «Ты теперь отвечаешь за защиту территории университета и, в частности, за женское общежитие. А для того, чтобы обязанности выполнял, то еще разок изучи правила учебного заведения. К защитному контуру дам доступ, но не полную и большую часть плетений не увидишь. Однако усиливать и создавать новые ловушки получишь право, но после согласования со мной, в том числе и будешь тестировать защиту, используя свои способности. Сделал дыру, проломил тот или иной контур, так сразу его золотая усиль. Так это же непочатый край работы», — произнес парень и потеребил мочку уха. «Свободен», — отмахнулся я. «Из парня точно выйдет толк. Главное, не дать ему из империи с одной особой сбежать. Как бы сделать так, чтобы Минако осталась? Тогда это окажется усилением и моей позиции. Хм, а что, если ей предложить в клан вступить? Мол, вторая родина и все такое? Идея мне так понравилась, что ее всесторонне обдумал и даже прикинул, кто в этом поможет. Получится? Нет уверенности? Предстоит японочку переиграть, а та хитрая лиса, такую заполучить очень сложно. Правда, у меня есть козыри, но использовать их следует осторожно. Гм, а если Ваню усыновить?» — произнес вслух и засмеялся, представив, что если тот согласится, то принцесса окажется шокирована. «Ну, последняя идея малореализуемая, но и ее не следует со счета сбрасывать. А вдруг получится? А самое печальное, что время от времени провожу со своим студентом и самим собой параллели. Не удивлюсь, если правитель в данную секунду решает, как со мной поступить. Считать настроение Софи одному из тех, кто докладывает о девушке и ее подругах, расплюнуть. Да, княжна пытается эмоции скрывать, но это у нее далеко не всегда получается. А уж после беседы с родителем, где она проявила норов и несогласие, то и вовсе к ней повышенное внимание. От размышлений меня отвлек телефонный звонок. Порученец императора, так тот представился, напомнил, что мне необходимо явиться вечером в резиденцию, к 7 часам. До этого времени у меня есть чем заняться. Провел пару лекций и отправился в город, точнее, вышел с территории университета и оказался на улицах столицы. Необходимо решить, проверить ли сразу несколько адресов, оказавшихся в записной книжке покойного помощника германского посла, или попытаться нащупать след того, кто изготовил яд. Дело в том, что сильно сомневаюсь в глупости темного мага, предоставившего Бергеру место своего обитания. Немного прогулявшись и, не заметив за собой слежки, поймал пролетку в рабочий квартал, где расположено несколько мануфактур, сказал извозчику. «Промышленный переулок или на линейную», — уточнил возница. «Что ближе, туда и правь», — отмахнулся я. «Сделаю», — огладил тот бороду и крикнул. «Пошла, родимая, не сказал бы, что лошадка резво копыта переставляет, но спешить некуда. Другой вопрос, зачем вообще туда еду, чего там не видел? Отыскать причастных к покушению на императора, так ведь есть парочка адресов, и все же, что-то сродни интуиции не дает покоя. Даже ящеркой та суетливо себя ведет, словно почувствовала неладное. И что же это такое? Чем ближе до цели, тем беспокойнее на душе и начинаю нервничать, чего за собой не замечал. Ваше благородие, отсель уже рабочий квартал начинается, куды править, обернулся ко мне извозчик. Останови, здесь сойду, сказал возница и рассчитавшись покинул пролетку. Улица полупустая, сейчас время рабочее, кроме ребятни, до поры женщин никого не встретить. Даже городовых, как и дворников и тех не видно. Однако, мусора почти нет, дома нормальные, даже лавки имеются. Ну, про трактиры не говорю, в таких местах их много строят. В один из них и зашел. За стойкой оказалась молоденькая девчушка, что-то выговаривавшая этакому приблотненному пареньку. У парня лихо шляпа на глаза наезжает, сам он руками в стойку упирается и что-то требует. При моем появлении эта парочка замолчала, а девушка на меня с удивлением посмотрела, мол, не ошибся ли ты местом, господин хороший. Вот как такая пигалица, да еще молоденькая и симпатичная, способна работать в таком заведении? Мельком лишь глянул обстановку и понял, что драки тут происходят часто. Мебель имеет следы ремонтов, оконная рама вставлена недавно, при этом нет вышибал. Пиво и чего-нибудь перекусить? Попросил я, но девчушка не отреагировала, а пацан, которому лет 16 на вид, усмехнулся и заявил: «Трактир закрыт, ищи другое место, мне тут нравится», хмыкнул я, ощутив, как внутренне успокаиваюсь. Такое состояние со мной происходило не раз, словно кто-то под руку толкал и в спину пихал, мол, поспеши, тебе следует оказаться в том месте немедля. Удивительно, но в зале чисто и активно бытовое заклинание уборки, да такое сильное, что впору удивляться. Пожалуй, необходима диагностика этого места. Что-то же меня сюда привело. Илья, не лезь, ты мне и так клиентов распугиваешь. Скоро в убыток придется работать. Буркнула девушка, посмотрела на меня и уточнила. Какое пиво подать, темное или светлое? К нему есть копченый угорь, орешки и салат из зелени. Все свежие и вкусные. Пару кружек светлого, ну и все тобой перечисленные, подумав, ответил я. «Тогда с вас рубль 20», беря в руки кружку на пару литров, сказала юная хозяйка заведения. От ауры девушки прослеживается аж 8 управляющих нитей, одна досталась парню, а 3 остальных готовятся атаковать мой источник. Что за агрессия? Еще и паренек руку под пиджак засунул, и я готов поспорить, что он сжал в ладони рукоять револьвера. «Возьми, красавица», положил перед девушкой требуемую сумму и уточнил. «Сдачи не надо, спасибо». Безразлично ответила та и стала наполнять кружку пенным напитком из стоящего на барной стойке бочонка. А угорь действительно очень вкусный. Даже не рассчитывал, что в таком захолустье так хорошо готовит. Паренек продолжает настаивать на чем-то и отказа слышать не желает. «Ленка, пойми ты, ваш клан уже списали. Зачем дорогу перешли более сильному? Тебе необходима защита и готов ее предоставить», — эмоционально заявил Илья. «И как ты ее обеспечишь? Защиту свою», — иронично ответила та. «В постели со мной наиграешься, а потом бросишь, и останусь я одна с младенцем на руках, без гроша в кармане и без обратного пути домой». «Какого младенца?» — покрутил головой парень. «Мне тоже стало интересно, девчушка не беременна и сейчас на ходу сочиняет и придумывает, как от несносного кавалера отделаться. А что еще забавно, так источник у Елены чист, без единой примеси темноты. Как она такой смогла остаться?» Невольно просканировал парня и чуть пивом не подавился. «У него такой же дар, но есть несколько криво поставленных щитов с активными рунами. Последние уже встречал и не так давно. Похожие плетения видел в ресторане мадам Саблиной. А то, что паренек является ей родней, мог бы и раньше догадаться. Лицо чуть ли не копия, да и сходство в слепках аур не оставляет сомнений. Странно другое, почему Юлия Петровна так нервничала, когда спрашивал, кто установил некоторые плетения будущего, которые обязательно появятся, если с тобой свяжусь», — объяснила Лена и, фыркнув, добавила: «Или ты не этого добиваешься?» Пацана стало немного жалко, очень уж тот смутился и даже покраснел. И куда его наглость подевалась? Однако он продолжил: «Ты же понимаешь, что от твоего трактира банда Свистуна не откажется. Они его спалят, им же», — он на меня покосился и, понизив голос, выставив щит тишины, который я легко обошел, продолжил: «Ход под землю нужен. Сегодня последний день, когда тебе ответ им давать. Помощью нашего клана ты пренебрегла. Цена слишком высока», — перебила паренька девушка. «Сами справимся, сейчас уже посетители придут. Не хочу, чтобы тебя тут видели». Только она это проговорила, как в трактир, один за другим, потянулись работяги и какие-то мелкие жулики с бандитами. Ну, это если судить по их поведению и одежде. Илья взял себе кружку пива и, глубже надвинув шляпу на лицо, занял дальний столик у окна. В зале появились подавальщицы, две разбитные девицы, которые принялись обслуживать посетителей. Пожилой мужик подошел к стойке и заявил, что сегодня он займет место сына.